Глава третья, в которой Зверев сначала получает легкий нагоняй, а потом радуется тому, что получил немного свободного времени и толкового помощника. Утро выдалось пасмурным. В трамвае Звереву наступили на ногу, а кондукторша отлаяла за то, что он дал ей сотенную, вместо того, чтобы отчитать мелочь. Зверев не хотел скандалить с женщиной, у него и в самом деле не было мелочи, и попытался, как обычно, отшутиться, но сегодня его обаяние почему-то не сработало. Кондукторша громко возмущалась всю дорогу, и Звереву пришлось все это терпеть до тех пор, пока он не покинул трамвай, доехав до своей остановки. Любой другой на месте Зверева посчитал бы этот день неудачным или списал бы все это на происки чьих-то злых чар, но испортить настроение Звереву было не так просто. Войдя в здание управления, он увидел стоявшую у поста дежурного Юлю Кравченко, делопроизводителя следственного отдела. Девушка, слегка пригнувшись, стояла у стойки и заполняла книгу выдачи ключей от помещений. Зверев на цыпочках подошел к Кравченко, сказал «привет» и приобнял девушку за талию. За столь бестактный поступок Зверев тут же получил довольно болезненный тычок в плечо. «Павел Васильевич, ну знаете ли!» Ойкнув и изобразив гримасу боли на лице, Зверев отступил. После этого, желая избежать продолжения гневных тирад Юлии Юрьевны, он хотел было сбежать, но помощник дежурного вскочил и на весь коридор выкрикнул. «Товарищ Зверев, вас Корнев спрашивал, звонил, аж целых три раза, орал». «Орал? И чего орал?» «Да так, как обычно», — пожал плечами Пумдеш. Пумдеш — помощник дежурного. «Сказал, что как только явитесь, он вам голову оторвет». «И правильно сделает», — встряла в беседу Юля Кравченко. Зверев рассмеялся. «Оторвет! Голову! Ох, он злыдень! Раз такое дело, не пойду к нему!» «Да как же так?» — опешил Помдеш. «Как-как? Я же не Горыныч змей! Нет у меня трех голов! Вот и не пойду! Кстати, у тебя знакомых нет, кто в карты умеет играть? Только не абы как, а профессионально!» Помдеш пожал плечами. «Так, чтобы профессионально, пожалуй, нет. А у вас, Юленька, нет таких знакомых?» Снова задал вопрос Зверев. «Азартные игры у нас запрещены». «Так-то оно так». «А вы у Свистунова спросите?» — воскликнул Помдеш. «Он же у нас все знает». «А это идея», — обрадовался Зверев. «А он у себя?» Помдеш оскалился. «В дежурке. С прессой общается. Последние новости изучает». «Ясненько. Сперва наведаюсь к нему». «Кстати, Юленька...» — Зверев приподнял кепку и одарил улыбкой Кравченко. «Вы сегодня сногсшибательно выглядите, а удар правый у вас по-прежнему силен». «Удар левый у меня, между прочим, тоже поставлен», — парировала Кравченко. «Вы это, пожалуйста, не забывайте, товарищ капитан». «Разве такое забудешь? У меня с прошлой недели еще синяк на руке синеет». Юля с чувством самоудовлетворения расправила плечи. «Так, может, уже пора и угомониться, чтобы ничего нигде на вас не синело?» Зверев скорчил трагическую гримасу. «Увы, моя милая, носить синяки и получать зуботычины от красивых женщин — это мой удел». Он отправил девушке воздушный поцелуй и быстрым шагом направился в дежурку. Юля хихикнула, а Помдеш обронил ему вслед. «Товарищ капитан, так если Корнев позвонит, говорить ему, что вы пришли?» «Скажи, что не до него мне сейчас. Нужно залечить мои раны. К тому же у меня куча дел. Я работаю». Помдеш сокрушенно покачал головой. Юля Кравченко снова хихикнула и, прижав к груди папку с бумагами, направилась по своим делам. Едва ли не каждый второй сотрудник управления милиции за глаза называл Леонида Павловича Свистунова, начальника дежурной части, Свистком. Майор Свистунов, полноватый добряк с оттопыренными ушами и кругленьким брюшком, был незлобив, но необычайно разговорчив, что вызывало у многих улыбки и даже некоторое раздражение. Леонид Павлович знал все и обо всем. Любил поучать коллег и давать им советы по самым различным вопросам, при этом совершенно не заботясь о том, интересует его мнение собеседника или нет. Многих это раздражало, но обычно Зверев Свистка не чурался и был готов иногда послушать эту ходячую энциклопедию. Вот только сегодня длительные лекции ему были совсем не кстати. Войдя в дежурную часть, Зверев увидел сидящего за столом майора, читающего газету. «Ленчик, привет! Расширяешь кругозор? Павел Васильевич, ты?» Свистунов пожал протянутую руку. «Представляешь, не зря я сегодня утром газетенку прикупил и Целковый на нее потратил. Этого ублюдка Власова сотоварищи наконец-то вздернули!» Власов, советский военачальник, в ходе Великой Отечественной войны, перешедший на сторону нацистской Германии, решением суда признан изменником Родины, казнен. «Хочешь почитать?» Зверев взял из рук майора газету, быстро пробежал глазами статью о казни предателя и его пособников и вернул Свистунову. «Хорошая новость, пожалуй, первая за весь сегодняшний день. Вот только я к тебе, Палыч, не за этим пришел. Ты у нас человечек знающий. Подскажи-ка мне, нет ли у тебя на примете кого-нибудь, кто бы в картишке мог играть? И не просто играть, а играть умело?» Свистунов, заимев вдруг очередного слушателя, тут же напустил на себя такой важности, что хоть стой, хоть падай. Он наморщил лоб, потянулся и взял со стола стакан с, видимо, уже давно остывшим чаем. «Угостишься? Вон у меня чайник. Наливай. Сахарок опять же имеется. Ленчик, я ж к тебе не чаи гонять пришел, а по делу!» Немного напрягся Зверев. «Умелый игрок нужен? Катало, стало быть!» Свистунов надул щеки, сделал несколько глотков, наморщился. «Катало! Шулер! Игрок! Ты, братец, божий дар с омлетом, не путай! Шулер — это так, дешевка, шваль подзаборная. А Катало — это мастер высокого пошиба. Его игра не игра, а настоящее искусство. Началось, — подумал Зверев. Сейчас Леня меня азбуки учить будет». «Так вот, — продолжал Свисток, — каталы действительно произошли из карточных шулеров, которые объегоривали добропорядочных граждан еще при царизме. Шулер в основном использует в игре махинации, уповает на ловкость рук, а катало работает исключительно головой. Нужные ему карты он просто-напросто вычисляет. Катало всегда играет по-крупному. Он ведет серьезную игру. Стоять, дядя Леня, не гунди! Сам я в карты играть не собираюсь, а уж тем более в серьезную игру. Я ведь кроме дурака и игр других не знаю». «Погоди, погоди, Васильич, дурак — это тоже не такая уж и простая игра. Здесь не просто так выиграть. Опытный игрок должен сначала изучить стиль игры противника, потом выбрать свой контрстиль, потом...» «Леня, говорю ж тебе, угомонись. Все это ты мне как-нибудь потом объяснишь, а пока говори, есть среди твоих знакомых хороший картежник или нет? Меня, между прочим, сейчас Корнев сидит дожидается. Вот скажу Степке, что ты меня тут битый час уму-разуму учил, вместо того, чтобы сразу нужную информацию дать». Услышав фамилию начальника, Свистунов чуть не поперхнулся. Корнев? Ждет? Тогда да, тогда конечно. Дай подумать. Есть у нас в управлении настоящий мастер по этому делу. Зверев тут же подался вперед, точно гончая, учуявшая дичь. Прямо здесь, в управлении. Где мне его найти? Так не надо никого искать. Он тут, у меня в дежурке работает. Вот тебе и неудачный день, — обрадовался Зверев. Вторая хорошая новость. Кто такой? Костин, сержант. Он же до войны с блатными терся. Фокусы разные умеет, а карты... Карта у него в руках, как кисть в руках у Родена. Роден вообще-то скульптор, — поправил Зверев. Да какая разница? Если нужен вам мастеровитый картежник... «Помяни мое слово, лучше Костина тебе не найти», — важно заявил Свистунов. Зверев хлопнул майора по плечу. «Ясно. Тогда я к Корневу, а ты найди мне пока этого Костина». «Так где ж я тебе его сейчас найду? Он же после дежурства, только что сменился». «Не разочаровывай меня, Леня. Расшибись, но вынь мне своего умельца да положь, а я пока к Корневу наведаюсь». Не став слушать причитания Свистунова, Зверев выскочил из дежурки и, поднявшись по лестнице, вошел в кабинет начальника. — Здрасте, приехали! — пробасил Корнев. — И вам всем здрасте! С самого утра тебя дожидаемся! Корнев сжал зубы. Зверев поморщился. — Не начинай, Степан Ефимович! В кабинете подполковника, помимо него самого, сидели еще трое сотрудников. Как всегда, чем-то жутко недовольный Шувалов, криминалист Настя Потапова и уполномоченный особой инспекции при кадровой службе капитан Славин. Догадываюсь, зачем они все здесь сидят. Набрал Степка помощников, даже особиста пригласил. Его мне только не хватало. Посмотрев на добродушную физиономию Славина, Зверев скривился. В присутствии сослуживцев Зверев не позволял себе особых вольностей по отношению к начальнику, поэтому он на этот раз не развалился на диване, как любил делать это обычно, а сел рядом со всеми за стол, как раз напротив Насти. Подмигнув девушке, Зверев не сводил с нее глаз. Корнев доводил присутствующим информацию о предполагаемом внедрении Дитриха Фишера в ряды сотрудников псковской милиции. Зверев слушал начальников полуха. У Насти в управлении была безупречная репутация. Начальство всегда ставило ее в пример. Зато простые сотрудники обычно Настю сторонились, осуждая ее чрезмерную прямолинейность. Еще до войны Потапова окончила Московскую школу милиции и поначалу устроилась в управление обычным криминалистом, но уже через год получила повышение. Поначалу Настя активно участвовала в общественной жизни управления, долгое время была даже председателем правкома, но потом, получив должность старшего криминалиста, стала заниматься исключительно раскрытием преступлений. У Анастасии Игоревны было круглое, довольно скуластое лицо и большие серые глаза. Ей было около 30, но замуж она пока не спешила. Настя Потапова не признавала никакой косметики. Брови девушки почти всегда были сдвинуты к переносице, а свои и без того тонкие губы она всегда сильно сжимала, видимо, желая придать своему лицу еще более строгий вид. Сегодня этот образ дополняли завязанные в тугой узел волосы, серый строгий костюм и блуза с открытым воротом. «Вам, я вижу, не особо важно то, зачем вас сюда пригласили», с долей раздражения в голосе заявила Потапова, когда заметила, что Зверев продолжает на нее смотреть. «Что такое?» — воскликнул Корнев, которого вдруг так бесцеремонно перебили. «Да вот, наш Павел Васильевич, как только вошел, так сразу же принялся мне глазки строить», — пояснила девушка. Еще не знает, наверное, что на меня его фокусы не действуют. Мы вообще-то тут по серьезному делу собрались. Паша, товарищ капитан, прекратите же это безобразие! Подполковник строго посмотрел на Зверева. Простите, Настенька, привычка, рассмеялся Зверев. Как только вижу красивую женщину, мои глаза так к ней и тянутся, словно их магнитом притягивает. Щеки Потаповой стали наливаться румянцем. «Перестаньте говорить всякую чушь! Я вам не Настенька! Говорю же, ваши шуточки мне просто противны!» «Я говорю чушь! Вы же не станете отрицать очевидного!» «Что вы имеете в виду?» «То, что вы красавица!» Все сидевшие в кабинете мужчины заулыбались. Даже Шувалов умиленно хмыкнул. Анастасия Игоревна покраснела еще больше. «Товарищ подполковник, вы нас собрали здесь для важного дела или для того, чтобы с первых же минут нашей будущей совместной работы капитан Зверев меня прилюдно унижал?» «Все, довольно!» — рявкнул Корнев. «Прекратите превращать служебное совещание в фарс!» «Майор Шувалов, продолжайте! А ты...» «Вы, товарищ Зверев, займитесь, наконец, делом!» «Каким делом?» «Мы здесь слушаем наработки и версии по делу Фишера, если вы уже это забыли. Шувалов делает доклад, а вам, как я понимаю, пока что докладывать особо нечего?» «Если я правильно вас понял, товарищ подполковник, то передо мной сейчас вновь создана оперативно-следственная группа, которая будет заниматься поисками Фишера?» «Вы все правильно поняли», — отчеканил Корнев. «Это и есть вновь созданная группа, а вы являетесь ответственным за конечный результат. То есть моего мнения при формировании группы вы учесть не удосужились. А нечего было пропадать неизвестно где и опаздывать на первое же совместное заседание». Зверев скептически пожал плечами, еще раз подмигнув Потаповой, уставился на поднявшегося со стула Шувалова. Зверев нет-нет, но время от времени бросал взгляды на сидевшую напротив него девушку, та же просто-напросто старалась эти взгляды не замечать. Совещание длилось еще примерно полчаса. В самом конце его все присутствующие получили определенные поручения. Славину было поручено подготовить запросы на всех сотрудников управления из числа тех, кто так или иначе мог оказаться Фишером. В основном это были фронтовики, устроившиеся в милиции по окончании войны. Потаповой предстояло определить характер ранения сержанта Лычкина, погибшего от удара тупым предметом по голове. Шувалову предстояли поиски выживших узников, способных опознать крестовского душегуба. Зверев же должен был выяснить все про умершего в парке гражданина Дудукина. Когда все собрались расходиться, Корнев попросил Зверева задержаться. «Я вижу, что ты не особо доволен составом группы», — поинтересовался подполковник, когда они остались одни. Зверев театрально вздохнул. «Настенька определенно будет отвлекать меня от дел». «Прекрати свои выкрутасы. Дело говори». «Если по делу, то мне нужны оперативники, а не девочки-криминалистки и уж тем более не особисты. У Потаповой отличная репутация. Она ценный специалист». «Ну да, когда буду следить за очередным подозреваемым, обязательно возьму ее с собой. Ну, знаешь». «А этот Славин?» «Мы выявляем врага, который внедрился в наши ряды. Это подразумевает наличие в группе представителя особого отдела. Степа, мы ищейки, а ты ведешь себя как солдафон. Хватит рассуждать по-военному. На кой черт мне сдался этот твой Славин? У него слишком милая морда, но острые зубки и коготки». «Вот увидишь, он будет не столько заниматься поисками Фишера, сколько копать под каждого из нас. Хочешь, чтобы я убрал его и взял кого-то?» Зло процедил Корнев. Зверев тут же пожалел, что назвал своего приятеля солдафоном, и решил больше не спорить. Не надо посвящать еще кого-то в то, что среди нас завелась гнида, и без того про Фишера знает уже столько народу. Так чего ты от меня хочешь? Пока еще не знаю, но если я захочу пополнить группу каким-нибудь толковым опером, надеюсь, ты не станешь мне возражать. Корнев хлопнул приятеля по плечу. Согласен. И вот еще что. В этот момент зазвонил телефон. Взяв трубку, Корнев с минуту слушал и ответил звонившему лишь одно слово. Понял. Опять вызывают в главк. Виновато заявил он Звереву. Договорим позже. Когда они вышли из кабинета, Зверев тут же забыл про Настю. Он только порадовался тому, что получил очередную отдушину. «Фишер никуда не денется», — убеждал себя Зверев. «А вот жизнь Розы Ковальской висит на волоске». Когда Зверев вышел на крыльцо, с неба упали первые капли дождя. Небо затянуло тучами, и вскоре дождь полил так, что на асфальте в считанные минуты образовались лужи. Несколько молодых милиционеров, стоявших возле входа в здание, тут же поспешили укрыться в беседке. Зверев присоединился к ним. Он достал пачку и принялся рыться в карманах в поисках спичек, но тут кто-то щелкнул золоченой зажигалкой перед самым лицом Зверева. «Так чего вы хотели, товарищ капитан?» Зверев признал в обладателе дорогой зажигалки того самого сержанта посыльного, который на днях наведывался к нему домой. Верхняя пуговица на кителе у парня была расстегнута, фуражка на затылке, ремень, как и в прошлый раз, расслаблен. «Ты! Как там тебя? Веня?» Парень тут же нахмурился и пробубнил. «Я вас, между прочим, тут уже больше часа жду, а вы опять за свое». «Говорю же, не зовите меня так». «Я Вениамин». «Ждешь?» «Меня? А зачем?» — стесняюсь спросить. Парень нахмурился, убрал зажигалку в карман, фыркнул. «Так мне Свисток приказал. Сказал, что я вам зачем-то срочно понадобился. Я уже домой собирался, между прочим. Всю ночь не спал. А вы тут воду мутите». «Свисток приказал?» «Постой, Костин? Так это ты у нас по карточным играм, мастер!» «Да уж Дуньку от трехи отличить сумею!» «Не понял». «Двойку от тройки, говорю, отличить смогу!» «Складно рассказываешь, но учти, мне настоящий умелец нужен!» «Ты по каким играм, спец?» Зверев отошел к самому краю беседки и поманил парня рукой, встав так, чтобы остальные, укрывшиеся в беседке, их не слышали. «Да по всем! Могу в вист, в секу или в очко. Если надо, готов и пульку расписать. А если на интерес играть? Да без проблем. Могу в лоб. Играть в лоб, то есть играть честно, без шулерских приемов. Могу коцанными стирами шпилить. Играть меченными картами. Надо будет, могу и опытного шулера подрезать. А вы что, решили с моей помощью бобра развести?» «Бобер — солидно одетый человек, привлекательная жертва для карточного шулера. По-русски говори. Ну, в смысле, деньжат по-легкому срубить. Ты где это словечек таких набрался? Я вроде опер бывалый, тюремный феник, как настоящий блатарь владею, а твоих словечек порою разобрать не могу». Костин рассмеялся. «У карточных шулеров своя терминология. Я ж еще пацаном, когда в Крыму жил, как это сейчас принято говорить, попал под влияние криминального элемента. Сначала фоловал...» Фоловать — уговаривать выбранную жертву для игры в карты. «При мелких базарных шулерах. Потом приглянулся одному мастеровитому игроку. Он и научил меня разным премудростям игры. Сволочной был мужик, но мастер отменный. Когда он за игровой стол садился, всем казалось, будто бы он все карты насквозь видит. Оттого и прозвали его Леша Рентген. В 37-м один из наших притонов закрыли. Лешу Рентгена и всю его свору отправили по этапу. Мне тоже, даже несмотря на мои 16 годков, могли реальный срок впаять. Но следак, который вел то дело, меня пожалел. Сказал мне на допросе, что я на сына его похож. Сказал, что тот на флоте служил, погиб. Разговорились мы с ним, слово за слово. Одним словом, отмазал он меня тогда от кичи. Василием Николаевичем его звали. Хороший был мужик. Мы с ним потом часто общались. Это он мне в мореходку помог устроиться. С общагой пособил. Закончил я мореходку и, как говорится, по морям, по волнам. И где он сейчас, этот твой, Василий Николаевич? Погиб. Еще до войны. Они тогда банду брали. Как пальба началась, так пуля бандитская моему благодетелю прямо в сердце и прилетела. Зверев загасил папиросу, задумался, потом спросил: «Ты давно у нас в управлении?» «Так сразу после войны устроился». «Воевал?» «Естественно. Черноморский флот. Отдельный батальон морской пехоты. Про полосатый десант слыхали?» «Слыхал, слыхал. А постой, ты говорил, что в Крыму жил?» «Балаклава. Там родился, там и вырос. А после войны сюда вот занесло. По распределению. Я ведь почему в милицию пошел? Все из-за него, из-за Василия Николаевича. Дело его, так сказать, продолжить очень хотелось. Только вот в дежурке сидеть мне чего-то не особо. Скучно». «А куда б ты хотел?» «Да хотя бы к вам. Я настоящим делом заниматься хочу, а не сутками на проходной штаны протирать». Зверев усмехнулся, задумался. Степка ждет от него результата, а он не знает, с чего начать. Он попытался сосредоточиться на Фишере, но мысли о пропавшей девочке так и не давали Звереву покоя. Если девочку действительно похитили, то жизнь ее висит на волоске. Ковальскому никогда не собрать такую сумму. Можно, конечно, было бы дать этому делу официальный ход, но что-то Зверева от этого удерживало. В его голове уже зародился план — и для его реализации сидящий перед ним Костин подходил идеально. Но имеет ли он право подвергать парня такому риску? Наконец, Зверев решился. «Если впрямь хочешь ко мне в отдел, так это еще заслужить нужно». «Что делать?» «Я готов», — воодушевился Костин. «Нужно кое с кем в картишки перекинуться». «Что? Ваша краля о новых туфельках мечтает?» — улыбнулся Костин. «Так те, что у вашего порога на днях стояли, вроде пока еще ничего такие». Зверев легонько ткнул парня кулаком в бок. «Вот вроде хороший ты парень, а треплешься как баба. Еще слово о моей крале и шиш тебе, а не должность в моем отделе, понял?» «Понял, умолкаю. Только учти, если все сложится, как я задумал, то играть тебе не с фраерами придется, а с матерыми волчарами. Такими, что на раз и голову оторвать могут». «Сыграем, товарищ капитан. Я ведь не из трусливых». Зверев тихонько рассмеялся. «Стало быть, ты у нас герой. Уверен, что в последний момент заднюю не дашь?» «Я? Заднюю? Да я в 44-м на Сапун-горе на немецкие дзоты в штыки ходил». «Тише ты». «Верю». Зверев огляделся. «Все равно есть у меня сомнение, что ты Венечка». «Да прекратите вы меня Венечкой называть!» Зверев беззвучно рассмеялся. «Идет. Так вот, если сделаешь все как надо, похлопочу перед Корневым за твой перевод в наш отдел. И как только это случится, станешь ты для меня исключительно Вениамином». Костин ухмыльнулся. Прежнего его гнева как не бывало. «Заметано. Так, говорите уж, кого вам обуть понадобилось?» «Как я уже говорил, играть тебе, дружище, с матерым дядей придется. Но при этом задача твоя будет особая, потому как тебе не выиграть, а проиграть будет нужно». «Как так проиграть?» Зверев достал новую папиросу. «Деньги проиграть. Но не просто деньги, а именно ту сумму, которую я тебе назову. А ну, зажигалку свою покажи». Костин сунул руку в карман и протянул зажигалку Звереву. «Трофейная?» — поинтересовался Зверев. «Естественно. Австрийская, с натуральной позолотой». «Сгодится. А теперь скажи, у тебя кроме формы одежда приличная есть?» «Не понял». «А чего тут понимать? Костюм приличный, рубашка да галстук имеются?» «Так мы ж не хуже других». «Конечно, имеются. А зачем все это?» «А затем, друг ты мой любезный, что не шулером тебе побыть придется, а самым, что ни на есть, настоящим бобром. Я ведь правильно данный термин толкую? Хотите, чтобы я подлоха закосил и ваши денежки профугасил? Что-то типа того. Только вот ты лексикон этот свой на время позабудь, не то раскусят тебя сразу же. И тогда...» Зверев провел ногтем большого пальца по горлу. «Забуду. Не волнуйтесь, товарищ капитан». «Ладно, хорош дымить. Пойдем-ка, дружище, ко мне в кабинет, там и договорим. А то здесь холодновато стало, да и ушей лишних много». Подняв воротники, Зверев и Костин, поливаемые дождем, побежали к зданию управления.